Пан Ян Топотала. Из Юлиана Тувим. Жил себе слон. Огромный, как слон. Звали его пан Ян Топотала. Выглядел он точно как слон, только ужаснейший был забывало. Слоновые ноги, походка и хвост, улыбка слоновая, голос и рост и хобот слоновый, хотя и не новый, прекрасные бивни из кости слоновой, слоновая туша, слоновые уши, а память куриная, если не хуже. Позвал сослуживцев слонов на обед. Пришли, добрый вечер. Ни слова в ответ. Забыл и ушел. Его пригласила семья крокодила на чашечку черного нильского ила. Забыл, не пришел. Любил погулять он с дочуркой и сыном. Водил их в театры, по магазинам, купал их, кормил и укладывал он. Но хоть ты разбейся, не помнил имен. Слоненка, которого звали Батончик, отец называл то Бидончик, то Пончик. Любимую дочку по имени Кочка звал папа Цистерночка, Колбочка, Бочка. Себя самого при знакомстве нередко он путал с соседом и даже с соседкой. И так представлялся не Ян Топотала, а что-нибудь вроде Ядвига Болтала. Жену свою слон уважал и любил, но как ее звали, конечно, забыл. Была терпелива жена у слона, и все же однажды сказала она: «Или немедленно сходишь к врачу, или я видеть тебя не хочу». И пан Топотала сейчас же, без спора, отправился в город искать прокурора. В городе он побывал у сапожника, был у портного, потом у художника. «Есть, — объяснял он, — серьезное дело. Я бы хотела, вернее, хотело, я бы всю жизнь благодарно вам было, если бы вы вспомнили, что я забыло». Когда уже день приближался к концу, пан Ян Топотала зашел к кузнецу. Кузнец по слону молотком постучал, к колбу прикоснулся и вдруг закричал: «Какая высокая температура! Все ясно, нужна вам одна процедура. И хлюп из бочонка. Вот так, как сейчас, проделывать в сутки 14 раз. Холодную воду на голову лить? Вот именно, нужно ее закалить. А чтоб не забыли вы, что я сказал, я узел на хоботе вам завязал». Пан Ян Топотала вернулся домой. Жена увидала и в крик: «Боже мой, а что с тобой сделали эти врачи?» А муж: «Помолчи, — говорит, — не кричи, я даже не думал встречаться с врачом, а узел для памяти». «Правда? О чем?» «О том, что хотел, что старался, что был». «Да где же ты был?» «Я не помню. Забыл».